Терпеливо и в доверии будем ждать подъема волны. Развитое сознание не остается без ритма. И если прошлое отмечено было подъемами сознания и высокой ступенью просветления, то и будущее по закону чередования и ритма принесет еще большее достижение. Трудность в том, чтобы в моменты пролая и сознания удержать то, что было достигнуто, и не опуститься ниже впадины набежавшей волны. Так строится путь восхождения духа. Чередование дней и ночей является собою ритм природы. Ритму подчинено все – от биения сердца человека и атома до пульсации солнца и явления великих циклов. То, что есть, то уже было когда-то, и то, что будет, обусловлено прошлыми достижениями. Ничто в природе не исчезает и не рождается вновь, но все продолжается во времени, подчиняясь космическому закону ритма.